Случай 4. Как можно подробнее опишите, что вы видите вокруг себя, удаляясь от туннеля? Вещи в виде слоев. Каких слоев? Ну, вроде пирожного. На примере пирожного объясните, что вы имеете в виду. Я хочу сказать, что некоторые пирожные имеют узкий верх и расширяются к низу. Все это не похоже на то, что я наблюдаю, проходя через туннель. Я вижу слои, уровни света. Они кажутся мне полупрозрачными, зубчатыми. Видите ли вы плотные структуры здесь, в духовном мире? Я и пытаюсь это объяснить. Это не плотная субстанция, хотя сначала так может показаться. Она состоит из слоев. Уровни света сплетены все вместе в многослойные нити. Я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что вещи не симметричны. Они симметричны, но я вижу различную толщину слоев и различное преломление цвета в этих слоях. Они также смещаются то назад, то вперед. Я всегда замечаю это, когда удаляюсь от Земли. Почему, по-вашему, так происходит? Я не знаю, я этим не занимался. Из вашего описания я могу представить духовный мир как огромный многоярусный вертикальный ряд с затененными сечениями сверху донизу. Да, и сечения округлые, они отклоняются в сторону от меня, когда я проплываю через них. Наблюдая из своей позиции, можете ли вы рассказать, какие цвета имеются в слоях? Я не говорил, что слои имеют различные оттенки цветов. Все они – вибрации белого цвета. Здесь, где я сейчас прохожу, светлее, ярче, чем там, где я был. Вокруг меня сейчас затуманенный белый, который намного ярче, чем был в туннеле. Когда вы проплываете через эти духовные слои, ваша душа движется вверх или вниз? Ни то, ни другое. Я двигаюсь поперек насквозь. Ну хорошо, в таком случае видите ли вы духовный мир в данный момент в линейном измерении, в линиях и углах, когда движетесь поперек? Для меня это главным образом потрясающая нематериальная энергия, которая разбита на светлые и темные слои в различных цветовых вариациях. Я думаю, что что-то втягивает меня внутрь моего уровня продвижения, а также пытается расслабить меня. Каким образом? Я слышу звуки. Какие звуки? Эхо музыки, музыкального перезвона, музыки ветра, вибрирующей с моими движениями, такой расслабляющей. Другие люди определяли эти звуки как вибрационные по своей природе, подобные резкому звуку камертона. Согласны ли вы с этой характеристикой? Да, это именно так. И я тоже помню запах и вкус. Означает ли это, что наши физические чувства сохраняются после смерти? Да, память о них. Волны музыкальных звуков здесь так прекрасны, колокольчики, струны, такой покой. Многие субъекты, путешествующие по духовному миру, сообщают о расслабляющих ощущениях музыкальных вибраций. Шумовые ощущения возникают вскоре после смерти. Некоторые субъекты рассказывают, что сразу после оставления физического тела гудящие или жужжащие звуки. Они подобны шуму, который можно слышать рядом, с телеграфными столбами, и уровень громкости может варьироваться, пока душа еще находится в пределах той сферы, которая, на мой взгляд, является астральным планом Земли. Люди рассказывают, что они слышат такие же звуки, когда находятся под общим наркозом. Эти громкие, но глухие звуки становятся более мелодичными, когда мы выходим из туннеля, и музыку эту назвали соответственно энергией Вселенной, потому что она оживляет душу, Что касается рассказов субъектов о духовных слоях, то я бы указал на вероятность того, что они видят астральные планы. В метафизических книгах мы много читали о различных планах над Землей. В древних писаниях, начиная с индийских вед и далее в более поздних восточных текстах, астральные планы представлены как ряд пространств или измерений, поднимающихся вверх над физическим, осязаемым миром, которые постепенно переходят в мир духовный. Люди, имевшие опыт внетелесного ментального созерцания во время медитации, воспринимали это невидимые сферы на протяжении тысячелетий. Как сказано в этих описаниях, по мере удаления от тяжелых вибраций Земли, эти астральные планы становятся менее плотными. Следующий случай представляет душу, которая все еще встревожена после прохождения через духовный туннель. Это человек, который в возрасте 36 лет умер от сердечного приступа на улице Чикаго в 1902 году. Он оставил после себя большую семью, маленьких детей и жену, которую сильно любил. Они были очень бедны,